Глава 9. Барбар подобрал несколько мечей, а Берон говорил ему не применять силу против кобальдов, но кто бы мог подумать, что другие методы могут оказаться более эффективными. И как он сразу не вспомнил о средневековых легендах, гласящих, что любое упоминание Бога действует на жителей холмов подобно анафеме. Пожалуй, один из этих мечей вполне мог ему сгодиться, если вдруг снова придется столкнуться со сливой или подобными ему чудовищами. Большей частью мечи были мелковаты, но он нашел клеймор, предназначенный для двух небольших ручонок обитателей гор, который вполне хорошо лег в его руку. Дверные проемы вели во множество направлений, и угадать, каким путем он пришел сюда, не представлялось возможным. Барбар выбрал направление наугад и оказался в одном из типичных коридоров, который тянулся по лабиринтам темных или освещенных комнат. Все были пусты. Барбар ощущал какое-то изменение, но не мог понять, какое именно. Он попытался избавиться от этого чувства и попробовал напеть мотив «Голубого Дуная», как вдруг понял, что изменилось. Ритмичность ударов, уже не таких громких, перешла от размеров 3/4 такта к 4/4, от вальса к маршу. Тоннель тоже изменился, его стены и потолок стали более гладкими, и вода больше не капала сверху, а вскоре он и вовсе стал напоминать коридор какого-нибудь обычного здания. В нескольких ярдах впереди слабый факел высветил пару массивных бронзовых дверей с рисунком фигурного литья. Барбар приложил ухо, ни звука. Он осторожно толкнул одну из дверей. За дверью оказался еще один зал, огромный, как та пивная, и света нескольких факелов не хватало, чтобы осветить его целиком. Красными пятнами их пламя отражалось на полированном камне стены пола, потолок терялся во мраке. У Барбара перехватило дыхание, он вдруг заметил множество человеческих, как ему показалось, теней вдоль стен. Присмотревшись, он понял, что это фигуры в готических латах, ростом с кобальдов. Забралы их шлемов были опущены вниз, так что невозможно определить, есть ли в них кто-то живой. Он подошел к ближайшей фигуре и постучал по ее нагруднику острием меча. Характерный металлический звук утверждал, что доспехи внутри не пусты. Но фигура оставалась неподвижной. Барбар попытался поднять забрало, однако не смог. Не позволял какой-то механизм. Тогда Барбар обратил все внимание к дальнему концу зала. Увидел длинный низкий стол с рядами стульев по сторонам. В конце стола возвышался стул размером побольше, с низким сиденьем, высокая спинка которого была украшена затейливой резьбой и обита дамасской тканью, похоже на трон. Барбар направился туда, чтобы более основательно рассмотреть трон. В нем не было ничего особенного, за исключением медной пластины с надписью, прикрепленной к задней стороне спинки. Барбар наклонился, чтобы разобрать готическую надпись. «Есть место 3, на одно посмотри. Хочешь коснуться — кали». Непонятно. Или, возможно, не совсем. Он вспомнил строчку из песни «Молодцы», когда он коснется трех мест. Возможно, ему нужно просто дотронуться до пластины. Он сделал это только ради любопытства, протянул руку и коснулся пластины острием меча. Бабах! Зал осветила яркая сине-белая вспышка, подобная молнии, после которой вновь воцарилась темнота. В то время как гром эхом продолжал греметь в пещере, как будто грохотали тысячи ядер. Пока гул не стих, Барбар неподвижно стоял, напряженно вглядываясь в черноту. До боли стиснув челюсти, он ощущал, как дрожит каждый волосок на голове, и как трепещут под камзолом еще нерожденные крылья. Комната постепенно возвращалась к нормальному виду, какой была до того, как внезапная вспышка ослепила его. Барбер осмотрелся. Он мог поклясться, что алебарда в руке той фигуры, которую он трогал, качнулась. Факелы разгорались все ярче, тьма уползала наверх, подобно пауку, стремившемуся забиться в угол своей паутины. Барбер услышал слабый свистящий звук, как будто кто-то дышал через отверстие забрала, и одновременно был ошарашен тем, что удары молотов, к которым он привык, прекратились. Раздался слабый металлический скрип, после чего последовал поразительный в тишине звук кашля. Барбер развернулся и побежал на цыпочках вдоль бесконечного, отполированного до блеска каменного пространства. Маячивший где-то впереди выход теперь казался вдвое дальше, чем прежде. Чтобы скорее достичь его, Барбер перешел на бег. В последний момент факелы задрожали, замерцали и дружно погасли. Последние прыжки Барбер сделал уже в темноте. На ощупь отыскал дверную ручку и с чувством неимоверного облегчения потянул на себя. Не желая больше здесь оставаться, он совершенно не думал о том, что это за место. Коридоры все так же были пусты, но и звуков невидимой кузницы не стало. Благодаря удаче, которая до сих пор сопутствовала ему, проплутав час или дольше, Барбер вышел на развилку, откуда один из коридоров привел его к пятну бледного серого дневного света.